Смахивала она на озорного мальчишку. Только я-то помнила, что она вроде совсем таким распростилась, когда ей 13 стукнуло. А как-то вечером, когда я к ней в комнату вошла, а постучать забыла, она чуть ноги не переломала, сдергивая халатик с дверцы гардероба. И ведь в комбинации была. Голую задницу на показ не выставляла или еще что. Но самое скверное, она почти говорить перестала. Не просто со мной. При таких наших с ней отношениях этого я поняла. Но она со всеми теперь больше отмалчивалась. Сидит за ужином, голову опустит, и челка, которой она теперь обзавелась, на глаза ей падает. А когда я попробую с ней заговорить, спрошу, как у нее день в школе прошел, или еще что-нибудь такое, ничего кроме «угу» и «м» не услышу. А раньше-то угомону ей не было. Джо-младший тоже пробовал и на ту же каменную стенку натыкался. Порой взглянет на меня, озадаченно так, а я только плечами пожму. А чуть ужин кончится и посуда перемыта, шась за дверь и наверх к себе в комнату. И, Господи, прости мне, чуть я перестала думать, что это мальчик, так сразу согрешила на марихуану. Энди, нечего смотреть на меня так, будто я не знаю, что говорю. В те дни их так и называли сигаретки или марихуана, а не травка, как теперь. Но снадобье было то же самое. И когда цены на лангуст падали, очень даже многие люди на острове с радостью им приторговывали, да и когда не падали. В те времена сигаретки поступали с прибрежных островов, как и сейчас, для переправки дальше, но часть оставалась здесь. Кокаина, слава богу, еще в заводе не было. А вот если тебе хотелось травку покурить, пожалуйста. Марка Бенуа береговая охрана арестовала как раз в то лето. В трюме «Радости Мэгги» нашли 4 ее тюка. Может, потому я про травку и подумала. Но даже теперь, когда столько лет прошло, я все еще дивлюсь, как я умудрилась такие сложности нагородить, когда правда-то была проще простого. Настоящая причина сидела напротив меня за столом каждый вечер, чаще давно не мытая и не бритая, а я только гляжу на него, на Джо Сент-Джорджа,